Глава 6. Итак, на следующий день Вася поехал на прием к психоаналитику. Он не имел ни малейшего представления, как его будут лечить, и очень нервничал. Конечно, он знал, что цивилизованные люди, европейцы и американцы, могут обращаться к психоаналитикам по любой мелочи и не видят в этом ничего зазорного, но, наверное, у него все-таки был не тот менталитет. Хотя, с другой стороны, у него и выбора не было. Уж, конечно, он бы не пришел сюда без крайней необходимости. Доктор оказался толстым бородатым дядькой лет 60. Выглядел он спокойным и уверенным в себе, поэтому Вася, увидев его, тоже немного успокоился. «Здравствуйте, молодой человек!» «Здравствуйте», — ответил Вася. «Вы Яхонтов Василий Иванович?» «Да». «Садитесь». Вася уселся в кресло, потихоньку обежав взглядом кабинет. Здешняя обстановка ему понравилась, она также действовала успокаивающе. Доктор сел напротив него. «Я вас слушаю, Василий Иванович. Рассказывайте». Вася собрался с мыслями и начал рассказывать свою историю болезни. «В общем, дело такое. Мне очень нравится одна девушка, но я никак не могу с ней познакомиться, потому что она известный политический деятель». «Понимаю», — заулыбался доктор. «Речь идет про Ирину Петровну Григоренко». «Ой, а как вы догадались?» — обалдел Вася. Доктор улыбнулся еще шире. «Молодой человек, ну неужели вы думаете, что вы у нас первый пациент с таким диагнозом? Ошибаетесь. Таких, как вы, через этот кабинет прошла, грубо говоря, целая толпа. И вы их всех вылечили?» — дрогнувшим голосом уточнил Вася. «Представьте себе, да», — кивнул доктор. «Правда, не все было так просто. С некоторыми пришлось повозиться. Это зависело от индивидуальных особенностей каждого конкретного пациента. Но в целом нам удалось добиться 100% результата». «Вот здорово», — обрадовался Вася. «Я постараюсь не испортить вам статистику». «Так вот, Василий Иванович», — объяснил ему доктор, — «для начала поймите, что ваш случай далеко не единственный. Наоборот, это массовая эпидемия. Но пугаться не стоит, это как раз хорошо. Во-первых, до сих пор нам удавалось всех вылечить. Во-вторых, работая с вашими товарищами по несчастью, мы приобрели бесценный опыт, который позволит нам еще более эффективно работать конкретно с вами. Кстати, один из ваших предшественников, чтобы наглядно описать свое состояние, даже начал мне пересказывать роман Януша Вишневского «Одиночество в сети». «Одиночество в сети? Это что, про рыбалку?» «Про какую еще рыбалку? Под сетью подразумевается интернет, неужели непонятно? Пациент рассказывал мне, как он писал по интернету сообщение Ирине Петровне, а она ему не отвечала, и что он при этом чувствовал. Но его ощущения были очень похожи на то, что описано в этом романе». А я как-то в детстве читал одну книжку, только не запомнил, как она называется. Там, короче, один мужик-браконьер пошел ловить рыбу, потом упал в воду и запутался в своей собственной сети. Ну а раз он браконьерствовал в одиночку, то спасать его оказалось некому. Так он в воде и бултыхался, не знаю сколько. Я подумал, что это та самая книжка и есть». «Да нет, это вы, скорее всего, Виктора Астафьева читали. Вы не путайте. А теперь, Василий Иванович, расскажите со всеми подробностями. При каких обстоятельствах и по каким причинам вам понравилась Ирина Петровна Григоренко?» Вася рассказал по порядку все, что с ним происходило, начиная с той самой фотографии, купленной им на вокзале. Его история со всеми подробностями заняла минут 15. Время от времени доктор уточнял детали и задавал наводящие вопросы. Когда Вася закончил свой рассказ, доктор некоторое время молчал, что-то прикидывая в уме. Потом спросил: «У вас девушка есть?» Вася пришел в некоторое замешательство, потому что на этот вопрос ему не хотелось отвечать честно. Застеснялся малость. «Это ведь не друзья-приятели с тобой разговаривают, а малознакомый человек, к тому же еще и представитель совсем другого поколения. Но с другой стороны, если наврать доктору, то он будет введен в заблуждение и может выбрать неправильный метод лечения». Подумав несколько секунд, Вася все-таки дал правдивый ответ. «Есть. Сегодня одна, завтра другая, ну и так далее». «Хм, вот так значит. Тогда объясните мне, пожалуйста, зачем вам понадобилась именно она, Ирина Григоренко?» «Так я-то откуда знаю? Это я у вас хотел спросить». «Ладно», — не стал припираться доктор. «Будем выяснять вместе. Прежде всего, надо уточнить, какие девушки вообще вам нравятся. По каким критериям вы их оцениваете? Рассказывайте, не стесняйтесь». «Хорошо», — кивнул Вася. «Начнем. Во-первых, мне нравятся девушки крепкого телосложения, но без лишнего веса. Нет, вообще-то немножко лишнего веса они могут иметь на себе, ну так, килограммов 5-10, но лучше все-таки без него. Во-вторых, конечно, надо, чтобы у них лицо было красивое. Ну что еще? Какого они роста, мне, если честно, без разницы. А цвет волос?» Вася пожал плечами. «Сейчас, наверное, тоже без разницы. Это раньше мне нравились почти одни блондинки, но сейчас уже нет. Вот, и еще желательно, чтобы у девушки не было вредных привычек». «А голос?» «Самый лучший голос именно такой, как у Ирины Петровны Григоренко. Во-первых, он исключительно приятный для уха. И во-вторых, иногда по голосу можно определить характер человека. Это как раз относится к Ирине Петровне. По ее голосу можно абсолютно точно сказать, что у нее идеальный для девушки характер». «Что есть идеальный характер?» «Ну такой, мягкий, ласковый. Вот если послушать выступление Ирины Петровны, сразу понятно, что у нее характер именно такой. Но я вовсе не говорил, что у нее слабый характер. Этого просто не может быть, раз она сделала такую головокружительную карьеру». «Ну что ж», — сказал доктор, — «общая картина мне приблизительно ясна. Но все-таки подумайте, не торопясь, и вспомните. Может быть, вам нравится в девушках что-то еще?» Вася молча подумал с полминуты и ответил. «Больше всего мне нравятся умные девушки с хорошо подвешенным языком. Это, конечно, не значит, что они должны быть болтливыми, скорее даже наоборот. Но если они умеют говорить вовремя и умеют рассказывать всякие интересные истории, вот такие-то мне и нравятся больше всего». «Это плохо», — констатировал доктор. «Похоже, что ваше лечение сильно осложнится. Но не будем паниковать раньше времени. Расскажите теперь подробно о себе, что вам вообще нравится, какие у вас увлечения и жизненные приоритеты, и самое главное, что вам не нравится». «Ладно», — сказал Вася, — «значится так, мне нравится тяжелая рок-музыка, фильмы, боевики, бокс и прочие единоборства. В смысле, бокс и единоборства я смотрю по телеку, хотя вообще-то могу и сам подраться, если что. Книги читаю мало, но у меня есть полное собрание сочинений Роберта Говарда. Если честно, то по сравнению с ним все другие писатели полный отстой. Люблю купаться, гулять на природе, бухать с друзьями, и еще...» Тут его голос задрожал. «Играть в азартные игры. Доктор, вы знаете, если вы меня излечите от Ирины Петровны, то я к вам приду еще раз по поводу своей тяги к азартным играм. Есть и такая проблема у меня». «Я понял. Продолжайте». «Ну, еще мне раньше нравилось гулять по девушкам, но теперь они мне больше не интересны, кроме Ирины Петровны. И опять же, раньше я очень любил вкусно поесть, а теперь не знаю. Аппетит хуже стал. Но вроде все». «Ладно. А что вам не нравится?» «Кое-что не нравится. Во-первых, я змей боюсь. Очень неудобно получается. С одной стороны, я люблю отдыхать на природе в самых безлюдных местах, а с другой стороны, именно там они чаще всего и попадаются. Во-вторых, я боюсь высоты, поэтому меня здорово раздражают такие виды спорта, как горные лыжи, сноуборд и прыжки с парашютом. Да, и принципиально не желаю летать на самолетах, тоже из-за этого. Ну что мне еще не нравится? Школа, армия. От армии я пока уклоняюсь, от школы, сами понимаете, уклониться не удалось. И еще, если честно, мне не нравится вся наша страна. Пока у меня не появилось это нездоровое влечение к Ирине Григоренко, я на полном серьезе обдумывал возможности эмиграции отсюда. А теперь не знаю, что делать». Он замолчал. «Это все?» — уточнил доктор. «Все. Теперь давайте проанализируем один момент из того, что вы рассказали. Вот вам не нравится вся наша страна. Как же вы собирались найти общий язык с девушкой, постоянно заявляющей о своем патриотизме?» «Ну, на эту тему я бы просто не стал с ней разговаривать. Она бы ничего и не узнала». «Ладно, поехали дальше. Вам известно, что Ирина Петровна замужем?» «Известно. Но я также знаю, что с мужем она давно вместе не живет. так что меня это не останавливает. Хорошо. А вам известно, что у нее есть маленький сын? Вас не пугает то, что она мать-одиночка? Мне все равно. Да, вздохнул доктор. Тяжелый случай. В кабинете наступило долгое молчание. Доктор уставился глазами в стол и, видимо, обдумывал способ лечения. А Вася с нетерпением ждал, что он скажет. Постепенно Вася начал паниковать. Наконец он не выдержал. «Ну как, есть надежда?» «Чего-чего?» — вскинулся доктор. «Надежда? Есть, конечно, куда она денется. Как раз сейчас она нам и понадобится. Надежда, подойдите сюда, пожалуйста». За дверью смежного кабинета раздался стук каблуков, и оттуда явилась молоденькая рыжеволосая медсестра. Доктор обратился к ней. «Надя, хочу представить вам нашего нового пациента. Зовут его Василий Иванович». Вася недовольно поморщился. Его имя и отчество, в том виде, как их произнес сейчас доктор, звучали слишком анекдотично. «Здравствуйте!» — кивнула ему медсестра. «И для его лечения нам снова потребуется компромат на Ирину Петровну Григоренко, ее выступления, предвыборные видеоролики и все такое. Не зря я вам говорил, чтобы вы не убирали эти материалы далеко. Собирайте их и несите сюда, я буду их изучать». «Хорошо, сейчас принесу». Медсестра ушла обратно. «А с вами, Василий Иванович, мы пока расстанемся», — сказал доктор Вася. «Мне нужно найти у вашей девушки определенные особенности, гарантирующие вашу с ней несовместимость. Когда я их найду, я вам позвоню и снова приглашу к себе на прием. И тогда мы поговорим более предметно. Мы вылечим вас, обязательно вылечим».